Аватара и Мессия. В отличие от прочих древних восточных традиций, в христианском предании об Иисусе Христе, которого ожидают во втором пришествии, слова в кавычках, совмещены в едином образе элементы собственно различных языческих, в кавычках, доктрин и их аллегорических выражений, а именно о Мессии и об Аватаре. Мессия и Аватара в большинстве восточных традиций – это два совершенно различных понятия. Как мы уже говорили, Мессия, Спаситель, у индуистов, буддистов, зороастрийцев, евреев и других являет удивительно сходные черты, и его ожидаемый приход, в этом смысле первый, но нет никакого второго и тому подобного, в обозримой исторической перспективе еще не наступал. Примечание, если рассматривать приход как очередной, то он будет и не вторым, а пятым, буддизм, или десятым, пятью два десять, индуизм и так далее. Когда он случится, то будет знаменовать окончание одного очередного века и начало другого, а вовсе не конец мира, как это было неправильно переведено с греческого текста Евангелия. Примечание. Индусская космология предусматривает развертывание и свертывание как планетной жизни, так и Вселенной в целом, циклические периоды «дня» в кавычках и «ночи» в кавычках, или «рассвета» в кавычках и «обскурации» в кавычках, «сна», «смерти» планеты, имеют в свою очередь в себе также несколько периодов. Переход от одного из которых к другому сопровождается природными катаклизмами, вызываемыми, согласно тайной доктрине, в том числе, и скачкообразным смещением наклона оси земного вращения. Это приводит к резким изменениям климата, смещению, поднятию и опусканию материков и прочему. Такой ожидаемый конец очередного периода, сопровождаемый катаклизмами, и назван в Евангелии концом века, но неправильно переведен христианскими переводчиками как «конец мира». Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Матфея 24:3. Курсивом указано правильное исправление самой церковью Евангелия в 1881 году, где ранее, с 1611 года, стояло пришествие и кончина мира. Во всех духовных традициях данное завершение очередного периода характеризуется обнищанием духа и падением нравов человечества, что олицетворяется некими силами тьмы, овладевающими духовностью людей, ведические, зороастрийские, кельтские предания. Апокалипсис Иоанна Богослова выражает ту же самую идею. Конец примечания. У пророка Аввакума читаем, что грядущий Мессия заявит о себе между двух эпох, что в латинском переводе Евангелия псевдо-Матфея показано как расположение родившегося младенца Иисуса в яслях между двух животных – волом и ослом. Ибо в родительном падеже множественного числа слово «животное» и «эпоха» имеют одну форму – примечание Данини у истоков христианства. Даже если для своих последователей Кришна, Вишну, Будда или Заратуштра, Зороастр в будущем должны явиться как Мессия-Спаситель, но уже не как Аватара, то их известные прежние и неоднократные воплощения никогда не трактовались как мессианские. В отличие от Мессии, совсем иное означает понятие Аватара. Об Аватаре восточное предание сообщает как о реально жившем пророке, историческом лице, но совсем не как о целокупном боге. Аватары – воплощение одной и той же, назовем ее индивидуальности, уже неоднократно являлись, а затем умирали, возвращаясь к первоистоку, без какого бы то ни было наступления «золотого века» в кавычках, ожидаемого в профанных учениях с приходом Мессии, Освободителя. Точно так же рождение евангельского Иисуса – Учителя праведности не привело ни к какому наступлению Золотого века. И по тому же верованию иудеев, наследниками сакральной традиции, которых считает себя Церковь, родившийся у Марии Иисус, в отличие от Христа, не должен был никоим образом пониматься как Мессия. В легендах индусов о Мессии и об очередном аватаре также рождается ребенок, но значение данного образа в сравнении с христианским существенно иное. Блаватская пишет: «Это универсальное и чисто языческое пророчество о Мессии действительно обещает нам возвращение Золотого века, который вновь наступит после рождения предсказанного «ребенка» в кавычках. Однако это рождение столь же аллегорично, сколь и метафизично. Оно не связано ни с каким конкретным мужчиной и ни с одной непорочной женщиной. Оно абсолютно мифологично по своей форме и астрономично и теогонично в своем скрытом значении. Во все века и у всех народов мифический Мессия рождается на свет матерью-девственницей. Вспомните Кришну и Деваки, мать Кришны. Посмотрите, как буддийская легенда была экстраполирована на исторического Гаутаму Будду и его мать Майю. Обратите внимание на дополнение к биографии фараона Аменхотепа III из 17-й династии, рожденного матерью-девственницей, царицей Мут-Эм-Уа. Взгляните также на внутреннее оформление стен святая святых Луксорского храма, построенного тем же самым фараоном. И вы обнаружите там изображение четырех многозначительных сцен. Первое изображает бога Тота, лунный Меркурий, египетский посланник богов, коему было поручено благовещение, Гавриил из книги мертвых, приветствующего царицу-девственницу и возвещающего ей о грядущем рождении сына. Далее следует бог Кнев, сотворяющий с помощью Хатор, святой дух, в двух своих аспектах, мужском и женском, аналог гностической Софии, превращенной в святого духа, прообраз будущего ребенка. Далее, утомленная родовыми муками мать, сидит в родительном кресле, принимающей новорожденного под сводами пещеры, и, наконец, сцена поклонения. Английский египтолог Джеральд Массей описывает эту последнюю сцену следующим образом. «И вот ребенок возведен на престол, и ему оказывают почтение боги, а люди преподносят дары. За спиной бога Кнефа, справа, изображены три духа, трое волхвов, или царей из легенды. Стоя на коленях правой рукой, они протягивают ребенку дары, а левой – жизнь. Этот предсказанный, материализованный, рожденный и обожествленный ребенок – Атон солнце у египтян, у сирийцев – бог Адон, у евреев – Адонай». Это ребенок Христос из культа Атона, это чудесное оплодотворение вечно девственной матери, персонифицированной в образе Мут-Эм-Уа, матери единственного, и символизирующей божественную мать юного солнечного бога. Примечание. Попытка редакции, публикующей данную статью Блаватской, интерпретировать имена богов на одной из многочисленных стен Луксорского храма иным образом, чем это сделано Массеем, автору не представляется убедительной.